5 и 6 октября в Пхеньяне в Народном дворце культуры проходил Пхеньянский международный симпозиум «За устойчивое развитие». В его работе приняли участие представители Министерства охраны земли и окружающей среды, Министерства сельского хозяйства, Министерства коммунального хозяйства, Государственного туристического главка и другие заинтересованные лица, преподаватели и научные сотрудники органов науки и образования. Среди участников были еще преподаватель Канадского университета British Columbia Пакюнги, являющийся директором программы интеллектуального обмена и сотрудничества Канада-Корея, представители Малайзии, США, Китая, Индии и Великобритании, представители дипмиссий разных стран и сотрудники представительств международных организаций в нашей стране. В рамках симпозиума функционировали секции климатического изменения, устойчивого развития сельского хозяйства, управления водными ресурсами, управления лесом, управления утилем и устойчивого развития туризма.